30 глава. «Ты чувствуешь?» Метаморф хищно облизал губы, с глубоким вздохом подаваясь вперед. «Пахнет магией». Сидящая рядом с ним на лестничной площадке ведьма брезгливо принюхалась и отрицательно покачала головой. «Я чувствую только запах противных людишек». Она стряхнула с плеча невидимую пылинку. «Долго нам тут еще сидеть?» «Не знаю». Метаморф осторожно спустился по ступенькам и прижался щекой к двери, за которой жила отмеченная солнцем. «Говорю тебе, она пробует открыть портал. Магия фонит не очень сильно, поэтому ты не чувствуешь. Звони Верховной». «Уже забыл, что мой телефон сдох?» Чародейка потрясла в воздухе мобильно. «Из-за тебя, между прочим». «Нечего было класть его рядом со мной», – прошипел он. «Не можешь позвонить, значит, отправь магическую весть». «Как? Я, по-твоему, что, везде с собой ношу мышиные тушки для ритуалов?» «Спустись в подвал», — сквозь зубы процедил метаморф. «Там наверняка есть крысы». Ведьма скорчила недовольное лицо, но спорить не стала. «Этот молодняк совсем ничего не умеет», — буркнул охотник, когда эхо женских шагов растворилось в тишине подъезда. «А еще слишком много о себе мнит».